Глава 27. Новая неделя в офисе обещает быть насыщенной. Не закончили работу с документами, привезенными Павлом из поездки. Славка в садик пойдет только завтра. Заканчивают обработку, о чем сообщили вчера уже поздно. Но Рита вернулась, и сегодня он проведет день в компании Люси, которая тоже осталась дома. «Привет». Алиска крутится в кабинете мужа, раскладывая бумаги. «Привет, ты без Паши?» «Да, улетела рано утром в Рязань. Я ему вчера отчет отдала. Решил не тянуть и закончить все сразу. Нужно детально разобраться с обилием сотрудников в филиале, которые занимают, как мне кажется, не свои должности. Вернется завтра. Звонила, но пока недоступен. Возможно, проблемы со связью». «Вчера Паша привез Славку и объявил, что планирует улететь в Рязань на день, чтобы предъявить отчет руководителю филиала и выяснить все нюансы. Но один день друг без друга мы переживем как-нибудь». «А Марк где?» «Мы снова хотим есть», — вздыхает подруга, поглаживая себя по животику. «Даже не есть, а просто что-нибудь перекусить. У меня складывается ощущение, что мой рот постоянно чем-то забит. Безостановочно жую печеньки, вафельки, фрукты, пончики и много чего еще». «Это нормально». Смеюсь, вспоминая себя. «Ты ешь за двоих, и привычная для тебя норма стала недостаточной, чтобы и маленькому хватало. Тебе кажется, что ты переедаешь?» Алиска кивает. «Нет, Алис, все нормально. Ты же не можешь не покормить ребенка, и ограничить тоже не можешь. Никто, конечно, не заставляет тебя запихиваться впрок. Это перебор. Но когда ты голодна, значит, голоден и малыш». «Вот поэтому Марк пошел за пончиками. Мы голодные». «Ему полезно». Шепчу, чтобы в приемной случайно никто не услышал. «Пусть и он ощутит на себе все прелести беременной жены». «Знаешь, он вполне спокойно все воспринимает. Не нервничает, не злится. Покорно выполняя все наши запросы». Разводит руками. «Чудо, а не муж». «Кого это ты тут чудом называешь?» Марк врывается неожиданно, отчего мы с Алиской даже подпрыгиваем. В руках огромная коробка с пончиками, покрытыми цветной глазурью, и бутылка с кетчупом для беременной жены, которая в последнее время экспериментирует со вкусами. Запах сдобы в секунду разносится по кабинету, заставляя облизываться и сглатывать слюну. «Боже, как же они пахнут!» «Ты мое чудо!» Алиса чмокает Марка в щеку, а тот готов мурчать, словно котенок. «Выполняешь все прихоти жены и сына!» Наконец усаживаемся за работу. Точнее, мы с Марком работаем, а Алиска поглощает пончики, обильно поливая кетчупом. Ест, причмокивая и издавая стоны, отчего мы со старшим Мартовым хихикаем себе под нос, поглядывая на нее. Почти обед, а Паша молчит. Как долетел, что делает, не знаю. Звонок от Риты врывается неожиданно. Знает, что я на работе. Значит, вопрос важный. «Привет, Рит, что-то важное?» «Вика!» Мнется в голосе слезы. «Славку украли! Мужчина подъехал к площадке и затолкал его в машину. На нем капюшон был, лица не видела. Я не успела ничего сделать. Ничего не успела. Не знаю, что делать. Вика, прости!» Рыдает взахлёб, с трудом выговаривая слова. Рита говорит, а я словно окаменела, принимая такую ужасающую информацию. Будто не со мной это, не с моим ребенком, не сейчас. «Вик, что случилось?» Марк спрашивает, а я не могу среагировать сразу, словно в замедленном моменте слышу все слова, противно растягивающиеся, как в испорченной пленке. «Рита, я сейчас приеду». Отключаюсь, но пошевелиться не могу, соображая, что делать. «Славку украли». Наконец отвечаю Марку, но сама не верю в то, что говорю. «Вик, ты что говоришь такое?» Алиса, как и я, не верит услышанному, и хочется, чтобы все это было просто шуткой. Глупой, никому не нужной шуткой и только. «Как это случилось?» Марк подходит ближе, заглядывая в глаза, а я молчу. «Вика, как?» Встряхивает меня за плечи, и только после этого отмираю. «С Ритой на площадке гулял». Понимаю, что по щекам катятся слезы. «Подъехала машина, и его забрали. Так может быть, Марк?» Он внимательно на меня смотрит, молча соображает за меня, думает, что делать и как поступить. «Поехали!» дергает за руку к выходу. «И ты?» Показывает на Алису. Дальше все как в тумане. Марк заталкивает меня в машину. Мчимся ко мне домой. Алиска что-то говорит, успокаивая, но я ее почти не слышу. Словно все слова приглушенные, где-то далеко, обращены не ко мне. Марк разговаривает с Ритой, выясняя подробности произошедшего. Спрашивает, какого цвета машина, в чем был одет мужчина, в какую сторону уехал. «Я думаю, это Валера». Неожиданно приходит озарение. «Уверена? Кому еще нужен мой ребенок? Вот только зачем? Он в федеральном розыске никогда Славкой не интересовался. Я вообще не разговаривала с ним года три. Даже не видела». «Вика, тогда предлагаю пока не заявлять в полицию». Отрезает Марк. «Почему?» «Не понимаю связь». «Как тогда найти Славку?» «Твой муж в розыске. Ребенка он украл, если это он, по какой-то причине, известной только ему одному. Он выйдет на связь и уверен, что потребует что-то взамен. Только пока непонятно что». «В отличие от Марка, я все еще не могу рационально мыслить. В голове каша, густая мешанина не дает разобрать все мысли по полочкам, проанализировав информацию правильно. Будто по желанию Марка раздается телефонный звонок. Номер скрыт, но я хватаю телефон, чтобы принять вызов». «Привет, Викусик!» Радостный голос Валеры, словно хлыст, бьет по нервам. «Где Славка?» Тут же кричу в трубку, требуя ответа. «Не ори!» Злобно прыскает. «Сын у меня временно. Не вздумай в полицию звонить, иначе не увидишь его никогда. Но если сделаешь все, как я скажу, увидишь через пару дней». Марк и Алиска, которые находятся вместе со мной в квартире, замолкают. Старший Артов подходит почти вплотную, чтобы слышать все сказанное Валерой. «Чего ты хочешь?» «Денег, конечно, много денег. Я в розыске, хочу свалить за границу. А для этого нужно много денег». «Сколько?» 15 миллионов. Да, этого достаточно». «У меня нет столько». «Викусик, я знаю, что нет, но у тебя же есть богатый хахаль. Я рассчитываю именно на его денежки». Я даже слышу, как он улыбается, безмерно довольный собой. «О чем ты?» Говорю как можно более удивленно. «Ой, хватит. Я знаю о твоем мужике, Артов, кажется. Своя огромная компания, миллионный доход. Для него такие деньги просто пыль. У меня и фотографии подтверждающие есть. Пришлю тебе, полюбуешься». «С чего ты взял, что он заплатит за моего ребенка? Славка ему никто». «Заплатит. А ты его убедишь в этом. Деньги только налом, иначе никак. Позвоню позже, сообщу место и время». «Я хочу услышать сына». Почти срываюсь в слезы, с трудом сдерживаясь. «Все с ним в порядке. Я же не моральный урод, чтобы причинить вред собственному ребенку». «Сомневаюсь. Ты 3 года этим ребенком не интересовался. Тебе было плевать и сейчас плевать. Нужны только деньги для себя любимого». «Да, нужны, не отрицаю. До связи». Валера отключается, а я так и стою, зажав телефон в руках. Снова плачу, понимая, что ничего не могу сделать. Не могу вернуть Славку прямо сейчас. «Марк, что делать?» Обреченно вглядываюсь в брата Павла. «Мотивы понятны. Теперь понятны. Правильно, что в полицию не позвонили. Неизвестно, на что он способен. Скинь мне фото пацана. У нас с Пашей общий друг есть, Гера. У него отец на высокой должности в полиции. Обратимся к нему, не откажет. На каждом магазине и улицах есть камеры. Пусть хотя бы отследят машину. Твоя соседка примерно описала автомобиль и номер запомнила частично. Уже что-то. И только ждать, когда твой муж выйдет на связь и назовет место для передачи денег. Пока так». Лишь молча киваю. У Марка хотя бы мысли имеются. Хоть какой-то план, идея. Но я прекрасно понимаю, что не получу сына, пока Валера не получит деньги. А у меня нет столько. Есть деньги от продажи машины, но меньше миллиона. Если квартиру продать, такая сумма никогда не наберется. Остается только просить Пашу, которому я никак не могу дозвониться. Еще час Алиска и Марк остаются со мной. Обсуждаем случившееся, прикидывая варианты. Алиска тоже переживает. То и дело плачет, наверное, представляя себя на моем месте. «Ребят, езжайте в офис». Уговариваю их. «Я дома останусь, можно?» Смотрю на Марка. Молча кивает. Вдруг Валера сюда заявится сам или Славку привезет. Но сразу звони, если что. Напутствие от подруги, и чета Артовых оставляет меня в одиночестве. Накрывает. Рыдаю взахлеб, представляя, что мой ребенок непонятно где. Он испугался, я знаю. Славка не помнит Валеру. Слишком маленький был, когда муж ушел. Для него он чужой человек. Дядя с улицы. Пугающий и незнакомый. Сердце грохочет в висках, не могу сосредоточиться. Наматываю круги по квартире, не могу остановиться даже на минуту. Не получается успокоиться. Набираю Пашу снова и снова, тишина. И вот когда, кажется, набираю номер в тысячный раз, долгожданные гудки протяжно стонут в трубке. «Паша!» «Девочка моя, привет!» Радостный голос любимого мужчины отдается счастьем. «Не могла тебе дозвониться!» «Представляешь, какой-то ребенок в самолете мой телефон в стакан с соком окунул. Блин, и это бизнес-класс называется. Из аэропорта сразу в филиал. Несколько часов разбирательств, только новый телефон купил. А номера ни одного не сохранилось, как назло. Ждал, пока ты сама позвонишь. Как ты?» «Паш, Валера Славку украл». Срываюсь в слезы. Нет сил сдерживаться. «Не понял». Секундная пауза. «Как? Когда?» «Сегодня». Всхлипываю все чаще. Рита с детьми на площадке гуляла. Подъехал и в машину затолкал. Позвонил, поставил условие, чтобы в полицию не сообщала. Потребовал выкуп за Славку. «Сколько?» 15 миллионов». Начинаю реветь в голос. «Чего?» «Не поняла». 15 миллионов чего? Рублей, долларов, фунтов стерлингов, облигаций, драгоценных металлов». Паша перечисляет, а я никак не могу собрать мысли в кучу. «Рублей, наверное». «Уже проще. Марк знает?» «Да, я как раз с ними была, когда Рита звонила. Приехали, он все выяснил у нее. Сказал обратиться к какому-то вашему знакомому. Гера, кажется». «Да-да, у него отец полицейский. Правильное решение. Гера не откажет, все сделает. Быстро брат сообразил. Уверен, уже в банке деньги снимает. Марк сумму знает?» «Да, я при нем с Валерой разговаривала, все слышал». «Вот и хорошо». Кажется, выдыхает, испытывая облегчение. «И вот нахрена я в эту Рязань попёрся? Сдалась она мне. Надо было Славку к маме отвезти, пока садик не работает. Тогда бы ничего не случилось». Снова всклипываю, понимая, что Паша прав во всем. Но никто даже не предполагал, что мой муж захочет заработать на собственном ребенке. «Паш, я так переживаю, что со Славкой. Где он? Испугался, наверное. А вдруг не найдем?» «Найдем, Вика, найдем. Даже не сомневайся, поняла?» «Угу». Замолкаю. «Ты когда приедешь?» «Понимаю, что сейчас он мне просто необходим. Рядом, близко». «Сейчас в аэропорт возьму билет на ближайший рейс и домой. Как прилечу, сразу к тебе приеду. Если этот мудак позвонит, сразу мне набирай, хорошо?» «Хорошо, я тебя жду». Отключаюсь, и, кажется, становится немного легче. Паша в курсе, Марк все знает. Деньги будут. Именно это основное условие, чтобы Валера отдал Славку. Теперь остается только ждать звонка.